Я вошла в фойе, выкрашенное ядовито-зеленой краской, и замерла строго посередине. Вертела головой и пыталась сообразить, куда хочу попасть. «Девушка, кто вам нужен?» – окрикнул меня дежурный, и я потопала к его столу, обреченно проронив. «Мне?» – мысленно махнула рукой и сунула парню Женькину бумажку. «Вам на второй этаж, 19-й кабинет. Как подниметесь налево?» «Спасибо». Я уже сделала шаг, потом повернулась и спросила. «А он молодой?» «Кто?» – не понял дежурный. «Ну, Ярцев этот». Парень посмотрел с недоумением, потом раздвинул рот до ушей и заявил. «Молодой и неженатый. Точно делал мне подарок». Я вздохнула и стала подниматься по лестнице. Если бы этот Ярцев был мужчиной в возрасте, я послала бы к черту все Женькины домыслы и, может быть, даже успокоилась. Потому что с какой такой стати мне выходить за старика? Уж одно то, что он мент, никуда не годится. Потому как зарплата у него вряд ли приличная, а я довольно корыстна. Старик, да еще без денег, это точно не для меня. Значит, мужем моим он не станет. Следовательно, все, что мы вчера навыдумывали, ужасная глупость и... Я постучала в дверь с номером 19, услышала «да» и вошла. Молодой мужчина, сидевший за столом, поднял голову от бумаг, посмотрел на меня, торопливо поднялся и сказал: «Здравствуйте, вы Анфиса Львовна? Садитесь, пожалуйста». Я кивнула, села и уставилась на него. Как-никак, а мне, по дурацкой Женькиной теории, идти за него замуж. Особых изъянов у него не было, но и не очень порадовал, если честно. Он был блондин, а блондины нравятся Женьке, а уж вовсе не мне. Тут я не к месту вспомнила, что сначала этот тип должен влюбиться в Женьку, а уж потом, когда ее не станет... Тьфу ты, черт! В этот момент я еще кое-что сообразила и едва не рухнула со стула. Выше среднего роста, широкоплечий блондин, тонкий с горбинкой нос, густые брови, подбородок с ямочкой, чувственные губы. Описание внешности, которое я наградила мента в романе, вполне соответствовало мужчине, сидевшему напротив. Насчет роста точно сказать не могу, но явно не коротышка и не великан. «Как вас зовут?» – брякнула я. «Сергей Витальевич», – ответил он поспешно, а я с облегчением вздохнула. «Моего персонажа звали Сашей». «А звание у вас какое?» – поинтересовалась я. «Капитан». «У моего вовсе не было звания, потому что я в этих тонкостях не разбираюсь и предпочла обойтись без уточнения». «А это большое звание?» Вспомнив, что имею дело с будущим супругом, продолжила я допрос. «Как вам сказать?» Он пожал плечами, присмотрелся и только-только собрался открыть рот, как я опять спросила: «А зарплата у вас какая?» «Анфиса Львовна, как вы себя чувствуете?» Настороженно поинтересовался он, а я наконец сообразила, что встретились мы в милиции, а не по брачному объявлению в кафе. «Извините», – пунцово покраснела я, чуть не заревев с досады. «Просто я...» «В общем, не важно, а вы женаты?» «Все-таки не смогла я сдержаться». «Я не женат», – терпеливо кивнул он. «Детей не имею, в настоящий момент даже невесты на примете нет. Квартира однокомнатная, зато в центре. Кажется, все. Ах да, образование высшее, сам из Твери. Родители проживают там. Если есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь». «Нет», – испугалась я. «Отлично, тогда, если не возражаете, я задам свои». «Конечно». Я кашлянула и посмотрела на него внимательнее. «Блондины тоже выглядят неплохо. Одет прилично и квартира в центре. Две однокомнатные вполне можно выменять на трехкомнатную». «Простите, что вы сказали?» Спросила я, сообразив, что свой вопрос он уже задал. «Может быть, воды?» Насторожился Ярцев. «Нет, спасибо. Я в самом деле неважно себя чувствую, извините. Так что вы сказали?» «Вы были знакомы с Авериным Ярославом Сергеевичем?» «Да, то есть нас познакомила подруга. Он обещал мне денег на издание книги. И мы трижды встречались, то есть дважды». А опомнилась я. При нашей третьей встрече Аверин был уже трупом. «А когда вы видели его в последний раз?» «В прошлую субботу. Он пригласил меня в ресторан поужинать и пообещал помочь с изданием книги». «А после этой встречи в субботу он вам не звонил?» «Звонил». «Когда?» «Во вторник вечером». «И что?» «В каком смысле?» – нахмурилась я. «Зачем он звонил? Предлагал встретиться или пожелал вам спокойной ночи?» «Предложил встретиться. Вспомнив Женькин наказ, по возможности говорить правду», — ответила я. «Когда была назначена встреча?» «Он попросил приехать к нему в офис». «И вы поехали?» «Да, но Ярослава Сергеевича там не застала». «Вам это не показалось странным?» Светлые глаза Ярцева смотрели насмешливо. «Мне это не понравилось». Я нахмурилась, посуровила и задала свой вопрос. «А в чем, собственно, дело?» «Вам должно быть известно, что гражданин Аверин Ярослав Сергеевич погиб». «Известно, он разбился в пятницу недалеко от города, свалился с моста. Почему вас так интересует вторник?» «Потому что, судя по всему, вы последний человек, с которым разговаривал Аверин». «Это он вам сказал?» «На его телефоне значится ваш номер. Прежде чем покинуть офис, он позвонил вам. Вполне естественно, что это нас заинтересовало». «Нет, не естественно», – с усмешкой покачала я головой. «Аверин ездил в Москву и с кем-то там встречался. Значит, я вовсе не последняя. Погиб он в автомобильной катастрофе, причем здесь звонки по телефону. И почему этим занимается милиция? У вас что, есть какие-то сомнения?» «А у вас?» – спросил Ярцев. «Что у меня?» «Есть какие-то сомнения?» «Послушайте, вы ведете себя странно, ничего не объясняете». «Анфиса Львовна, я задал вам вопрос. Будьте добры, ответьте на него, пожалуйста». «Вредный тип и зануда. Ничего в нем нет симпатичного». «Чего вы хотите?» – хмуро спросила я. «Я хочу, чтобы вы мне очень подробно рассказали о вашем телефонном разговоре и о том, что последовало за этим». «Пожалуйста». Я попыталась презрительно улыбнуться и еще раз пригляделась к парню. «Ни за что не пойду за такого замуж». Ярослав Сергеевич позвонил мне и сказал, что хотел бы встретиться. Предложил приехать ко мне. Я сочла это для себя неудобным, и мы договорились, что я приеду к нему в офис. Когда я приехала, в кабинете Аверина горел свет, но Ярослава Сергеевича там не оказалось. Я подождала немного, даже окликнула его, он не появился, и я ушла. Прогулялась по парку и обратно. Если офис открыт, значит, Аверин должен быть там, он ведь звонил мне. И к тому же офис не оставляют на ночь открытым. Я вернулась, заглянула в его кабинет, вышла на улицу. Происходящее показалось мне странным. Я остановила двух молодых мужчин и попросила мне помочь. Но они не решились входить в офис и ждали на пороге. Я проверила кабинет, и все, кроме Аверинского, были заперты. А он так и не появился. Это меня здорово разозлило, и я уехала домой, решив, что Ярослав Сергеевич еще позвонит, и объяснит мне причину своего странного поведения. «Вы только кабинеты проверили?» Вдруг спросил Ярцев и так посмотрел на меня, что я почувствовала страх. Хотя чего мне бояться? А вдруг Женька права, и этот тип решит, что Аверина укокошила я, с него станется. И нечего на меня так смотреть. «Что вы имеете в виду?» – поинтересовалась я насмешливо. «Не обнаружив хозяина в кабинете, вы пытались его найти?» «В первый раз или во второй?» Уточнила я, решив, что тип напротив заслуживает того, чтобы его малость вывели из терпения. «В первый раз!» Улыбнулся он, улыбка получилась так себе. «В первый раз я заглянула в кабинет, постояла возле двери, дважды позвала Ярослава Сергеевича и покинула офис. А во второй?» «Я вам уже говорила, пока молодые люди стояли на пороге, прошла в кабинет, убедилась, что он пуст, и по пути назад подергала двери комнат». «Вы подергали все двери?» «Возможно, но клясться я бы не стала, могла какую-то и пропустить». «А у вас не появилось желания понять, что происходит, или вызвать милицию? Ведь ситуация была не совсем обычная, как вы считаете?» «Я считаю, что это не мое дело. Ярослав Сергеевич не был мне ни другом, ни сватом, ни братом. И что он делает со своим офисом, меня не волнует. Однако через некоторое время вы вновь решили туда вернуться». «Вот так-так, а он откуда знает?» Я подняла брови, а Ярцев буквально впился в меня взглядом. Может, он блефует, а может, и вправду знает. Вот черт, не хватает мне только обвинений в даче ложных показаний. «Что вы имеете в виду?» – насторожилась я. «То, что сказал», – широко улыбнулся Ярцев. «Из-за такого замуж ни за что». «У вас странная манера говорить загадками», – съязвила я, а он в ответ тоже съязвил. «Хотите сказать, что больше не были в офисе?» «Неужели кто-то видел нас с Женькой?» «Лично я никого не заметила, хотя, конечно, нас могли видеть, например, из дома напротив или из проезжающей мимо машины». В тот же вечер мы встретились с подругой и отправились к ней домой. Поскольку офис Аверина был по пути, мы и заехали. На этот раз дверь была заперта, и свет нигде не горел. Аверин так и не позвонил, а в пятницу я узнала, что он погиб. А теперь, если не возражаете, я отправлюсь на работу. Тружусь я в частной фирме, и с дисциплиной у нас строго. Не дожидаясь его ответа, я поднялась и направилась к двери. А Ярцев ядовито проронил мне вслед: «Огромное вам спасибо, Анфиса Львовна, и до свидания!» «Всего доброго!» – ухмыльнулась я и торопливо покинула кабинет. Но на работу не поехала, а отправилась домой. Разговор с Ярцевым и его странное поведение не шли из головы. Женька открыла дверь после условного звонка. Три длинных, короткий и опять длинный. «Ну?» – спросила взволнованно. «Ты не умрешь», – заверила я. «Этот тип мне ужасно не понравился. Замуж за него я не пойду ни за какие коврижки». «Он блондин», – нахмурилась Женька, а я прикусила язык. Но под ее суровым взглядом соврать не посмела и кивнула обреченно. «Смотри, что делается», – хихикнула Женька. «Просто мистика какая-то. Чаю хочешь?» «Я есть хочу», – заявила я, проходя в кухню. «Подкрепись», – согласилась Женька, – «потому что у меня такие новости, что выслушивать их на голодный желудок никак нельзя». «Что еще за новости?» – насторожилась я, ожидая чего угодно. Аппетит сразу же пропал, а вот сердечко заныло. «Вообрази, душа моя, наш мафиози-вдовец. Супруга утонула на одном из южных курортов. можно сказать, на глазах изумленной публики. Была кремирована и в виде урны вернулась обратно. «Не смешно», – заметила я. «А кто здесь смеется?» – вздохнула Женька. «Я вот что подумала. Аверин послал рукопись Козыреву без обратного адреса, потому что был уверен. Тот жену укокошил, ну и намекнул, мол, кое-кому известно о твоих проделках. А второй экземпляр послал неведомому нам адвокату. При чем здесь адвокат, скажи на милость?» «А откуда мне знать? Если он послал ему рукопись, выходит, она должна этому адвокату на что-то намекнуть. Либо он в сговоре с Козырным, либо имеет какое-то отношение к его покойной жене». «Вот что!» – вздохнула я. «Теперь у нас достаточно сведений, чтобы идти в милицию». «Неужели?» – хмыкнула Женька. «И что мы им расскажем? Надо добыть доказательства, а без них с ментами только свяжись, себе дороже». Тут я, кстати, вспомнила про одного мента, нахмурилась и вынуждена была согласиться. «Тогда нам нужен план», – вздохнула я. «Нельзя сидеть и ждать, когда нас укокошат. По мне, Козырев выглядит крайне подозрительно. Жена утонула, он предпочел кремацию. Разве это не косвенное доказательство его вины? Я бы влезла в его сад и как следует пошарила в георгинах. Очень возможно, что труп именно там». «Пошарить вряд ли получится», – нахмурилась подружка. «Там охрана, сигнализация и черти что еще. А разрешение на обыск на основании наших домыслов никто не даст. К тому же хороши мы будем, если трупов Георгинах не окажется. Или самих Георгинов. Он мог притопить супругу на Черноморском побережье, а не убивать здесь». «Возможно», – вынуждена была я согласиться, напомнив себе, что жизнь – это все-таки не мой роман, и вариантов великое множество. Но если Аверин действительно усмотрел в романе реальные события? «Усмотрел», – кивнула Женька, – «потому что жену Козырева звали Стелла». «Не могу сказать, что меня это удивило», – я вздохнула и продолжила. «Если мы правы, значит, где-то есть труп этой самой Стеллы, и была женщина, которая изображала после ее смерти супругу Козырева, при условии, что все было так, как в твоем романе», – напомнила Женька. «Я в этом почти уверена, не зря убили Аверина и хотели разделаться с нами. Так вот, некая персона изображала жену Козырева и под ее именем кремирована. Значит, где-то этой женщины должно не хватать. Получилось не очень складно, но Женька меня поняла». «Она числится в пропавших без вести?» «Точно! Ко всему прочему, она должна была подходить по возрасту этой самой Стелле и очень вероятно иметь с ней внешнее сходство. А главное, она должна где-то, когда-то познакомиться с Козыревым». «Отлично!» – кивнула Женька. «Займусь без вести пропавшими. Мы знаем, когда утонула Стелла, значит, искать следует приблизительно с этого времени». «Далее адвокаты», – продолжила я. «Которые из них? Надо решить, идти ли нам в контору». «Нет», – перебила Женька, – «это опасно. Если парень не на нашей стороне, долго мы не проживем. Мы и так здорово рискуем. Особенно я. Твой спаситель вот-вот должен меня укокошить. Кстати, странно, что он до сих пор не объявился». «Может, и не объявится», – помечтала я. «Вот вы с ментом, к примеру, не встретились, не полюбили друг друга». «Молчи лучше», – неожиданно разгневалась Женька. «Тебе хорошо зубы скалить, а я куда по минному полю? Об адвокатах попробую навести справки, обо всех троих. Может, удастся узнать что-нибудь любопытное. Хорошо бы адвокат был положительным персонажем. Нам надо на кого-то опереться. И адвокат пришелся бы весьма кстати. Да, самое главное, звони Аньке. Попробуй узнать, кого из психоаналитиков мог посещать Аверин». Я позвонила, услышала Анькин голос и с места в карьер спросила. «Кому в нашем городе богатый псих пойдет открывать душу?» «К нам», – убежденно заявила Анна. «Тогда проверь, не был ли у вас на днях Аверин Ярослав Сергеевич». «Сейчас гляну». Анька глянула и сообщила. «Был такой, только зря вы им интересуетесь, если я ничего не путаю. Он недавно скончался, вроде в аварию попал. Шеф что-то говорил, точно не помню. Он вообще говорит много, а в памяти у меня мало остается». «Слушай, а с твоим шефом поговорить можно?» Насторожилась я. «Можно, только вот о чем?» «Об Аверине этом». «Ты о врачебной этике слыхала?» «Ну?» «Гну, можешь поговорить с ним о погоде? Он охотно поддержит разговор, потому что ты в прошлый раз произвела на него неизгладимое впечатление. Он 2 дня слюну пускал. Я ж говорила, шеф жуткий бабник. Если надумаешь, приезжай 3 часа, у него будет перерыв, и он сходу пригласит тебя отобедать. Ресторан тут неподалеку, вполне приличный». «Значит, на вопросы о своих пациентах он отвечать не станет?» Перебила я. «Откуда мне знать? Если не хочет лишиться всех клиентов, то не станет. Но гарантии дать не могу. Это уж как разговоритесь. А зачем тебе Аверин?» «Потом расскажу». Я повесила трубку и уставилась на Женьку. Та в продолжении всего разговора сосредоточенно хмурилась и явно что-то затевала. «Надо ехать», – обреченно сказала я. «Попробую разговорить этого типа». «У тебя ничего не выйдет», – презрительно фыркнула подружка. «Просто так он не расскажет, а у тебя принципы». «Что ты имеешь в виду?» – рассвирепела я. «То и имею», – вздохнула Женька. «Мужика надо тонко подвести к разговору, да так, чтобы у него появилось желание самому все разболтать. Заметь, тонко, потому что он психолог и всякие там штучки-дрючки махом раскусит. Тебе не справиться». Поджав губы, я взглянула на Женьку, а потом поинтересовалась. «Сама пойдешь?» «Конечно, раз речь идет о моей жизни. К тому же я созрела для новой любви». «А как же мент?» «Не говори мне о нем. Мента мне только не хватало. Тогда уж точно укокошат». Тут я сообразила, что никакого психоаналитика в моем детективе не было. Женька отказывается от мента и собирается завести роман с психоаналитиком и таким образом изменить сюжет. Если ей это удастся, то, возможно, она не только останется в живых, но даже выйдет замуж. Хотя я бы за Анькиного шефа ни за что не пошла. Во-первых, ему уже около 50. Во-вторых, он был 3 раза женат, а в-третьих, у него такая внешность, что ему б не психиатром работать, а в колокол бить в соборе Парижской Богоматери. Но это, конечно, Женькино дело. Опять же, как ни крути, речь идет о ее жизни. И я бы, наверное, тоже старалась изменить сюжет. А вдруг она его так изменит, что в конце укокошат меня? Я тяжко вздохнула и попробовала избавиться от этой мысли. «Ты чего приуныла?» – проявила любопытство Женька. «Психоаналитиком, пропавшими без вести с женщинами и всякими там адвокатами занимаешься ты, а мне что делать?» «На работу иди, будет что сообщить, позвоню. Да, ключ от квартиры мне оставь и от машины, конечно, тоже. Последнее мне особенно не понравилось». «Как я тебе ключ от машины оставлю, если он вместе с машиной у Паши?» «Ну так забери ее». «Хорошо», – кивнула я и отправилась на работу. Целый день у меня все валилось из рук, так что Верка даже предложила. «Может, пойдешь домой?» «Домой мне не хотелось. Чего там делать, сидеть в 4 стенах и думать все о том же? Женьке легче, она хоть делом занята. Подружка позвонила около 2. Значит так, на адвокатов этих ничего нет. Люди как люди. Работают все потихоньку, в основном заняты гражданскими исками. 2 женаты, 1 холост, молодой, 27 лет. Перспективный, интуиция подсказывает, он наш. Как считаешь? Никак, отмахнулась я. Мне интуиция ничего не подсказывает. Хочешь, съезжу к ним в контору, узнаю, кому из них была адресована рукопись и что он думает по поводу ее содержания. «Не вздумай!» – разозлилась Женька. «Вообще-то я тебе знаешь, чего звоню? Мне скоро к психоаналитику идти. Я аж должна быть неотразимой. Надену-ка я твой брючный костюм. Персиковый». «Надень!» – согласилась я. «Брюки мне длинноваты, надо их подрезать». «Только попробуй!» «Если честно, я уже подрезала». Покаянно пробормотала Женька, а я бросила трубку. Черт знает, что происходит. Верка взглянула на меня с сочувствием и только собралась сказать что-нибудь бодрящее, как в нашей комнате появился Денис. «Не пора ли нам обедать?» – спросил он с подозрительной жизнерадостностью, глядя на меня. «Я тут один ресторанчик обнаружил». Верка покосилась на него, а потом подмигнула мне. До меня наконец-то дошло, что имеет в виду Денис, и я спросила. «Ты меня приглашаешь?» «Надеюсь, ты не против», – растерялся он. «Конечно, я была не против, и мы пошли обедать в ресторан, совсем как в добрые старые времена, когда мы считали, что любим друг друга и должны жить вместе». «Кажется, я женюсь!» «Ни к селу, ни к городу!» – брякнул Денис, как только мы сделали заказ. «В другое время я бы свалилась со стула от такой новости, но сегодня даже бровью не повела, и иные мысли одолевали». «Ты не против?» – спросил бывший возлюбленный и робко кашлянул. «Нет, разумеется!» – ответила я. «Слушай, а ты знаешь типа по фамилии Козырев? Николай Петрович, кажется». «Я о нем слышал, как, впрочем, и каждый человек в нашем городе», – нахмурился Денис. «С какой стати он тебя вдруг заинтересовал?» «Так, гуляли с Женькой, увидели его дом». «Дом!» – Денис презрительно хмыкнул. «Зимний дворец. 30 комнат, сауны, 2 бассейна. Скажи на милость, зачем ему все это? Он явный псих». «Может, ему нравится быть богатым». «Я женюсь, ты слышала?» «Да, конечно. Этот Козырев, по-моему, женат». «Был, ну и что? Теперь вдовец, какая-то темная история со смертью жены». «Почему темная?» – обрадовалась я. «Понятия не имею. Разные слухи». «Какие? Расскажи, к примеру, хотя бы об одном». «А откуда вдруг такой интерес? Я женюсь, тебя это нисколько не взволновало». «А ты хотел меня взволновать?» – удивилась я. Денис швырнул салфетку и нахмурился. «Судя по всему, нас ожидала очередная ссора, хотя...» «Если человек женится, с какой стати ему ссориться со мной?» Денис, должно быть, сам толком не знал этого, но все равно начал меня упрекать. «Мои проблемы тебя никогда не интересовали. Неудивительно, что мы не смогли наладить совместную жизнь. Зато теперь тебе никто не мешает налаживать ее с твоей избранницей», – подсказала я. «Ты даже не спросила, кто она?» «Я верю, что ты сделал правильный выбор». «Ты что, где-то умудрилась познакомиться с этим Козыревым?» Разозлился он. «Не говори глупостей». «От тебя всего можно ожидать, имей в виду. Он самый настоящий бандит. Собственную жену довел до сумасшествия. Очень возможно, что она наложила на себя руки». «Довел до сумасшествия?» – заинтересовалась я. «Она что, где-то лечилась?» «А откуда мне знать? Просто все, кто хоть раз ее видел, сходились во мнении, что она чокнутая». «Это интересно», – слух подумала я и попросила. «Телефон у тебя, мне срочно надо позвонить». Анька пропела сладким голосом. «Вас слушают». Но, узнав меня, напрягаться перестала. «Привет, на Женьке твой костюм?» «Мой». «А сказала, в Москве купила, не может человек не соврать. На тебе он лучше смотрится, так ей передай». «А где она?» «Отбыла с шефом. Все как по маслу, вошла, взглянула и убила. А этот старый пень рад приударить за каждой юбкой. Песок сыплется, а все туда же». «Ты случаем не ревнуешь?» «Избави Бог, но ты так и не сказала, зачем вам все это, интересно ведь?» «Потом узнаешь». «Не потом, а сегодня. Я вечером приду к вам в гости». «Ладно, приходи. А до вечера узнай вот что. Была ли у вас на приеме Козырева Стелла? Отчество не знаю». «Нужно мне отчество», – фыркнула Анька. «Стерва, такого о себе мнения. Можно подумать, весь мир для того только и существует, чтобы она по нему бродила и всем пакостила». «Так она была у вас?» «Конечно, раза три. Ей у нас не понравилось. Старикан наш впечатление не произвел, как видно. У нее молодых мужиков полно, хотя... Может, это зря, муж у нее явный псих, и от такого больно не загуляешь». «Как псих? Он тоже у вас лечился?» «С ума сошла!» – обиделась Анька. «Ему в тюрьме лечиться надо». «А о том, как эта Стелла погибла, тебе ничего не известно?» «Только то, что и всем, утонула. А что?» «Ничего», – торопливо ответила я, наконец обратив внимание на то, что Денис сидит, сверля меня взглядом и едва сдерживаясь. «Извини», – пробормотала я, возвращая ему телефон. «Так на чем мы остановились?» «Я женюсь», – по слогам произнес он. «Поздравляю», – рассеянно кивнула я, думая о неведомой Стелле. В общем, обед не удался. Разговор так и не возобновился, в офис мы возвращались пешком. Денис злился, а я продолжала думать о своих делах. Так что несколько раз ответила не впопад. Он обиделся и замолчал окончательно. «Чего он такой пришибленный?» – шепнула Верка, когда шеф скрылся в своем кабинете. «Жениться собрался», – ответила я. «Вот так номер, на ком?» «Не знаю». «А ты как?» «Благословила». Верка долго молчала, сверля меня взглядом. Потом вздохнула и заметила, как бы между прочим. «Какая-то ты чудная». «Отвали», – попросила я. «Слушай, мне надо уйти пораньше». «Иди». Пожала она плечами, и я торопливо удалилась, пока Верка не передумала. У Дениса отпрашиваться не пришлось. Он отбыл минут за пять до этого, бросив отрывисто «пока» и даже не глядя в мою сторону.